Семья. Той ночью он спал как убитый, но в 6 утра проснулся и тут же сел на постели. Живот горел нестерпимо, словно он только что хватил стопку неразбавленного спирта. Врачи запретили ему пить. Вчера вечером он выпил всего один бокал вина и пару стаканов бренди. Он потер живот, пытаясь таким образом снять боль, потом проглотил пару обезболивающих таблеток, запив их водой из-под крана, и принялся одеваться. Сонному водителю такси не терпелось поделиться впечатлениями о вчерашнем событии. Я тогда как раз был на Уайтхолл. Уайтхолл — улица в центральной части Лондона, на которой находятся некоторые важнейшие министерства и другие правительственные учреждения. Да, точно. Час с четвертью проторчал в пробке, пока не открыли движение. Час с четвертью, блин. Погони я не видел, но слышал весь этот чертов шум. Всю дорогу ребус не проронил ни слова. Наконец добрались до многоэтажного дома в районе Бетнелл-Грин. Заплатив по счетчику, ребус заглянул в листок, который ему дал Флайт. Все правильно. Дом номер 46, четвертый этаж, квартира номер 6. В лифте воняло уксусом. Из скомканного бумажного пакета, валявшегося в углу, выползала какая-то тестообразная масса. Флайт был прав. Без надежной сети стукачей в этом городе пропадешь. С их помощью можно быстро раздобыть любые сведения, но те же самые сведения вполне могут стать доступными преступникам, поскольку у тех тоже есть свои каналы. Ребусу оставалось надеяться, что он не опоздает. Выйдя из лифта, он быстро пересек небольшую площадку и, подойдя к двери квартиры, возле которой стояли две пустые бутылки из-под молока, подобрал одну бутылку и заторопился обратно к кабине. В тот момент, когда двери начали со скрежетом закрываться, он вставил бутылку в щель. Двери застопорились. Лифт стоял на месте. Если потребуется быстро уносить ноги, лучше предусмотреть это заранее. Ребус прошел по узкому коридору квартиры номер 6 и, упершись спиной в стену, силой ударил дверь ногой. Дверь распахнулась, и он вошел в душную прихожую. Еще одна дверь, еще один удар ногой. И он увидел Кенни Уоткиса. Уоткис спал на матрасе, валявшемся на полу. Разбуженный ребусом, он вскочил на ноги. Из одежды на нем были только трусы. Сообразив, кто стоит перед ним, он откинул волосы со лба. «Боже!» — пробормотал он дрожащим голосом. «Вы что здесь делаете?» «Привет, Кенни», — сказал ребус, входя в комнату. «Я хотел немного с тобой поболтать. О чем?» Похоже, Кенни не столько испугало то, что кто-то вломился к нему в квартиру в 7:30 утра. Зато он явно был испуган тем, кто это сделал и почему. «А дяде Томми?» «А дяде Томми?» Кенни неуверенно улыбнулся. Подойдя к матрасу, он принялся натягивать изорванные джинсы. «А что с ним?» «Чего ты боишься, Кенни?» «Почему ты прячешься?» «Прячусь?» Снова эта улыбочка. «Кто сказал, что я прячусь?» Ребус покачал головой и сочувственно улыбнулся. «Мне тебя жаль, Кенни. Правда, искренне жаль. Я знавал сотни таких, как ты. Одни амбиции при полном отсутствии мозгов. Бессмысленный треп и больше ничего». Я всего неделю в Лондоне, уже знаю, как тебя найти, когда ты мне нужен. Неужели ты думаешь, что Томми это не удастся? Может, ты надеешься, что он успокоится? Нет, он собирается размазать твои мозги по стенке. Не мелите ерунды. Натянув штаны и черную майку, Кенни попытался напустить на себя уверенный вид. Но его выдавали глаза. Это были глаза затравленного, загнанного в угол зверя. Ребус решил облегчить ему жизнь. Он сунул руку в карман и, достав оттуда пачку сигарет, предложил ему закурить, а потом закурил сам. Он снова потер живот. Господи, как больно. Не дай бог швы разошлись. «Ты ведь его надувал, верно?» Как бы, между прочим, проговорил ребус. «Он торговал краденым, а ты был его курьером. Но ты ведь тоже снимал сливки, верно? С каждым разом ты брал все больше и больше, а он об этом ничего не знал. Зачем тебе это было нужно? Копил на квартиру в Докландс? Хотел открыть собственное дело? Может, ты слегка пожадничал, я не знаю. Но Томми начал что-то подозревать. Ты был в суде в тот день, потому что тебе хотелось, чтобы его упрятали за решетку. Только это могло тебя спасти. А когда Томми отпустили, ты еще раз попытался навешать ему лапшу на уши, вопя на галерее. Но время работало против тебя. Твои делишки вот-вот должны были выплыть наружу. А когда ты узнал, что дело закрыто, в общем, ты понял, что тебе крышка, и решил убежать. Но, откровенно говоря, Кенни, тебе не удалось убежать далеко. — А вам-то что до этого? — огрызнулся Кенни. Однако за его раздражением скрывался страх. Ребус был здесь ни при чем, ведь он в игре не участвовал. — А вот что, — размеренно проговорил Ребус. «Держись подальше от Сэмми. Не подходи к ней, даже не пытайся с ней заговаривать. Лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это сесть на поезд или на автобус, или на что там еще, и как можно быстрее убраться из Лондона. Не волнуйся, рано или поздно мы возьмем Тонни. Тогда, возможно, ты сможешь вернуться». Он снова сунул руку в карман и достал оттуда скомканные 10 фунтов. Отсчитав 4 фунта, он швырнул их на матрас. «Я предлагаю тебе билет в один конец и настоятельно рекомендую уехать, не мешкая, прямо сейчас». «А вы меня не обманываете?» — недоверчиво спросил Кенни. «Зачем мне это нужно?» Кенни улыбнулся, на этот раз более уверенно, посмотрел на деньги. «Это просто семейные разборки, Ребус, только и всего. Я могу сам о себе позаботиться». «Неужели?» Ребус покачал головой, оглядывая комнату с отстающими от стены обоями, заколоченным досками окном и единственным матрасом на полу, покрытым скомканной простыней. «Да уж, ничего не скажешь». Он повернулся, собираясь уйти. «А знаете, ведь не только я был в этом замешан». Ребус остановился, но оборачиваться не стал. «Что?» — спросил он, стараясь не проявлять большой заинтересованности. «Здесь был замешан один легавый, он тоже входил в долю». Ребус затаил дыхание. «Нужно ли ему об этом знать? Хочет ли он об этом знать?» Но Кенни Уоткис не оставил ему выбора. «Один детектив по имени Лэм», — сказал он. Ребус тихо выдохнул, но ничего не сказал, и на его лице ничего не отразилось. Он вышел из квартиры, войдя в лифт, отбросил носком ботинка бутылку из-под молока и нажал на кнопку. Лифт медленно со скрипом поехал вниз. На улице он помедлил, затушил сигарету и снова принялся растирать живот. Как глупо, что он не догадался захватить с собой пару таблеток. Краем глаза он заметил, что на автостоянке стоит микроавтобус без номера. На передних сиденьях застыли двое с неподвижными лицами. 6:45 утра. Что они тут забыли? Возможно, они просто собираются на работу, вот и все. Так ведь? На самом деле Ребус чертовски хорошо знал, зачем они здесь. И теперь у него был выбор. Он мог пройти мимо или же попытаться остановить их. Поколебавшись минуту-другую, он представил себе лицо Саманты и в развалочку подошел к микроавтобусу. Так как сидящие внутри по-прежнему не обращали на него внимания, он громко постучал в стекло со стороны пассажира. Пассажир взглянул на него с нескрываемой враждебностью, но, увидев, что Ребуса это ничуть не обескуражило, опустил окно. «Чего?» Ребус сунул ему под нос свое удостоверение. «Полиция!» — рявкнул Ребус. «А теперь валите отсюда и передайте Томми Уоткису, что мы установили круглосуточное наблюдение за его племянничком. Если с ним что-то случится, мы будем знать, кого нам следует искать». Ребус сделал шаг назад и внимательно посмотрел на человека, сидящего в машине. «Ты все запомнил? Или на всякий случай запишешь?» Пассажир что-то проворчал сквозь зубы, поднимая стекло. Водитель уже заводил мотор. Когда они отъезжали, Ребус с наслаждением пнул ногой в бок микроавтобуса. Может, Кенни уедет, а может, решит остаться. Это его дело. Ребус дал ему шанс и решил, что умывает руки. Словно Понтий Пилат, пробормотал он себе под нос, направляясь в сторону основной дороги. Стоя у фонарного столба в ожидании какого-нибудь транспорта, он увидел, как из дома вышел Кенни Уоткис с вещевым мешком через плечо и, оглянувшись по сторонам, припустил куда-то в подворотню. Ребус удовлетворенно кивнул. «Вот хороший мальчик», — проговорил он. В это время рядом с ним резко затормозило такси. «Повезло тебе, приятель», — сказал ему водитель. «У меня только-только смена началась». Ребус забрался в такси и, назвав свой отель, откинулся на сиденье, наслаждаясь видом из окна в этот ранний час. Как выяснилось, водитель тоже был в курсе вчерашних событий. «Эй, приятель», — сказал он, — «слышал, что творилось вчера на Трафальгарской площади? Я 1.5 часа в пробке простоял». «Я, конечно, за соблюдение закона и все такое, но нельзя же так, как ты считаешь, а?» Джон Ребус покачал головой и рассмеялся. На кровати рядом с портфелем и пакетом с книгами лежал собранный чемодан. Ребус укладывал в спортивную сумку последние вещи, когда в дверь тихо постучали. «Войдите». И она вошла. На ней был нелепый пластиковый фиксирующий воротник, и она неловко улыбалась. «Глупо, правда? Врачи говорят, что я должна несколько дней носить эту штуку, но я...» Она заметила сложные вещи. «Ты что, уже уезжаешь?» Ребус кивнул. «Я приехал сюда помочь расследовать дело оборотня. Теперь, когда с ним покончено...» «А как же мы?» Он заглянул ей в лицо. «А как же мы?» Она опустила глаза. «Хороший вопрос, Лиза. Ты солгала мне. Ты вовсе не пыталась помочь. Тебе нужно было написать твой чертов диплом. Мне очень жаль», — проговорила она. «Мне тоже. Конечно, я могу понять, почему ты так поступила, почему решила, что должна так поступить. Я действительно могу это понять. Но от этого не легче». Она выпрямилась и кивнула головой. «Согласна», — сказала она. «Итак, инспектор Ребус, если вы уверены, что я использовала вас, то почему же я тогда явилась сюда прямо из больницы, как вы думаете, а?» Он рывком застегнул молнию на сумке. «Еще один хороший вопрос». «Потому что я тебя раскусил», — ответил он. «Нет», — возразила Лиза. «Рано или поздно это должно было случиться. Попробуй угадать еще раз». Он пожал плечами. «О!» — разочарованно протянула она. — «Я думала, ты сам мне скажешь, потому что я не уверена». Он повернулся к ней и увидел, что она улыбается. Она выглядела так комично в своем воротнике, что он не выдержал и улыбнулся в ответ. А когда она подошла поближе, крепко обнял ее. «Ох!» — вскрикнула она. — «Не так сильно, Джон». Он немного ослабил хватку, но не выпустил ее из объятий. Ребус почувствовал, что слегка раскис. «Наверное, из-за этих обезболивающих таблеток». «Как бы там ни было», — сказал он наконец, — «от тебя было мало толку». Она отодвинулась от него. В его глазах мелькнул лукавый огонек. «Что ты имеешь в виду?» «То, о чем мы говорили в ресторане. Все эти твои карточки, нереализованные амбиции, жертвы, стоящие выше на социальной лестнице, нежелание открытых конфликтов». Он поскреб подбородок. «Ни одна из твоих характеристик не соответствует Малькольму Чамберсу». «Я бы так не сказала. Нам надо еще изучить его семейную жизнь, его прошлое», — проговорила она уязвленным тоном. «И я была права насчет шизофрении». «Так ты по-прежнему корпишь над своим дипломом?» Она попыталась кивнуть. Это было нелегко. «Конечно», — сказала она. «Что касается Чамберса, тут еще не початый край работы. Можешь мне поверить. Надо покопаться в его прошлом. Наверняка найдутся мотивы». «Ладно, дай мне знать, если удастся что-то выяснить. Джон, говорил ли он что-нибудь перед смертью?» Ребус улыбнулся. «Ничего особенного», — ответил он. «Ничего особенного». После того, как она ушла, заверив, что непременно будет писать и звонить, а по выходным навещать его в Эдинбурге, он подхватил сумки и спустился в вестибюль. У стойки портье стоял Джордж Флайт, заполняя какие-то формы. Ребус положил на стойку ключ от номера. «Ты хоть отдаешь себе отчет, во что мне обошелся этот отель?» — осведомился Флайт, не поднимая глаз. «В следующий раз остановишься у меня, честное слово», — он посмотрел на Ребуса. «И все-таки, я думаю, ты заслужил его». Покончив с формами, он вручил их портье, который пробежал их глазами и кивнул, подтвердив, что все в порядке. «Вы знаете, по какому адресу их отослать?» — бросил ему Флайт, направляясь вместе с Ребусом к выходу. «Черт, никак не соберусь починить этот дурацкий замок», — проворчал он, захлопывая багажник с вещами Ребуса. «То куда мы едем?» «На Кингс-Кросс». Ребус кивнул. «Только сделаем небольшой крюк», — проговорил он. Крюк оказался, по мнению Флайта, не таким уж небольшим. Они остановились напротив квартиры Рона на Гидеон-парк. Флайт поставил машину на стояночный тормоз. «Зайдешь?» — спросил он. Ребус подумывал об этом, но решительно покачал головой. Что он скажет Сэмми? Ничего утешительного. Если он скажет, что видел Кенни, она чего доброго обвинит его в том, что он спугнул ее дружка. Нет, лучше оставить все как есть. Джордж, может, попросишь кого-нибудь зайти к ним и сказать, что Кенни уехал из Лондона? Надо непременно подчеркнуть, что он жив-здоров, что с ним ничего не случилось. Я хочу, чтобы она побыстрее о нем забыла. Флайт задумчиво кивал. «Я сам это сделаю», — сказал он. «Ты его уже видел?» «Да, этим утром». «И?» «Я прибыл как раз вовремя. Думаю, что теперь все будет в порядке». Флайт заглянул ему в лицо. «Хочется верить». «И еще». «Да». «Кенни сказал мне, что один из ваших людей замешан в грязных делишках. Этот вахлак с ангельским личиком». «Лэм?» «Вот именно. Если верить Кенни, Томми ему отстегивал». Флайт некоторое время молчал, надув губы. «Возможно», — тихо произнес он. «Не беспокойся, Джон. Я об этом позабочусь. Ребус промолчал. Он, не отрываясь, смотрел на окна квартиры Роны в надежде, что Сэмми подойдет к окну и увидит его. Точнее, что он сможет ее увидеть. Но дома никого не было. Похоже, леди отбыли навстречу с каким-нибудь Тимом, Тони, Грэмом или Беном. И ему до этого нет никакого дела. «Поехали», — сказал он. И Флайт отвез его на вокзал Кингс-Кросс. Они ехали по улицам, ничем не отличавшимся от улиц в любом другом городе, старинным и современным, дышащим завистью и возбуждением, и злом. Возможно, этого зла не так уж и много, но оно вполне ощутимо и неприходящее. «Слава Богу, она затронула всего несколько жизней», — подумал Ребус. «Слава Богу, что его друзья и близкие не пострадали. Слава Богу, он едет домой». «О чем ты думаешь?» — спросил Флайт, остановившись на красный сигнал светофора. «Так, ни о чем», — ответил Ребус. Он по-прежнему ни о чем не думал, садясь в поезд с кипой газет и журналов. Когда поезд тронулся, напротив него плюхнулся какой-то юнец и тут же выставил на столик 4 здоровенные банки крепкого пива. Жесткий взгляд и коротко остриженные волосы. Он гневно сверкнул глазами в сторону Ребуса и включил плеер. Музыка была такой громкой, что Ребус даже разбирал слова. В руке юнца был зажат билет до Эдинбурга. Юнец положил билет на стол и, потянув за колечко, открыл первую банку. Ребус устало покачал головой и улыбнулся. «Гори все синим пламенем!» А когда поезд набрал ход, он, поймав его ритм, принялся повторять про себя подмерный перестук колес. «ПТНФ, ПТНФ, ПТНФ, ПТНФ, ПТНФ, ПТНФ». И так до самого дома. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.